Глава третья. Война против ворона. 8-12 века. Ворон — вездесущий демиург, которому приписывались удивительная сообразительность и пророческий дар, был советником Одина у скандинавов и атрибутом Вотана у континентальных германцев. Эта прозорливая, хитрая и вызывающая беспокойство птица почиталась по всей Северной Европе. Ворон был родовым и племенным защитным символом, хранителем моряков и воинов. Некоторые из них, прежде чем выступить в бой, ели его мясо или пили его кровь, желая обрести его помощь в гуще битвы. Даже больше, чем его зловещее оперение и загробный грай, эти верования и пугающие ритуалы, иногда действительно связанные с идолопоклонническими культами, вызывали отторжение у христианских миссионеров, отважившихся отправиться на восток или на север Европы в надежде крестить народы, все еще чуждые учению Христа. Начиная с VIII века, церковь повела войну против этой слишком почитаемой птицы. И эта война продолжалась не десяток и не два лет, а несколько столетий. Ведь она велась с верованиями и практиками, уходящими корнями вглубь веков. В ее ходе миссионеры, прелаты, другие духовные лица и богословы прибегали к разнообразным стратегиям, которые они могли применять и одновременно, и последовательно. Одна из них заключалась в том, чтобы просто-напросто истребить как можно больше воронов, натуральным образом их вырезать, в особенности в германских землях — Фризии, Саксонии, Тюрингии, Франконии. В соответствии с другой стратегией, основанной на Библии и святоотеческих писаниях, ворона выставляли как воплощение всевозможных пороков, отводили ему почетное место в дьявольском бестиарии. В то же время авторы житий святых, то есть людей Божьих, начали делать упор на то, как тем удается привязать к себе даже самых страшных животных. Появляется множество историй об отшельниках, которым удалось превратить ворона в своего спутника, защитника или помощника. Наконец, демонизировав и подчинив себе ворона, церковь выбрала другую птицу, которая должна была заменить его в сфере воинских инсигний и эмблематики. Речь идет об орле. Птицы тоже устрашающие, но наделенные сильными христологическими коннотациями. Эта замена окончательно закрепилась в то время, когда возникли первые гербы. По сути, эта война против ворона завершается после тысячного года и уже точно в XII веке. Отныне языческая птица лишена своего сакрального ореола, причем не только среди германцев, но и во всей Северной Европе. Она теперь может казаться смешной, как в некоторых текстах, восходящих к античной традиции басен или роману о лисе. Искоренение языческих культов. Вернемся немного назад, к массовому истреблению воронов в германских и скандинавских землях в VIII-X веках. По-видимому, начало ему было положено армиями Карла Великого во время кампании 772, 773, 782, 785 и 794, 799 годов в Саксонии и Тюрингии. На севере Германии истребление воронов происходило в течение двух следующих столетий, а затем продолжилось и в скандинавских землях. Целью его был исключительно ворон, но не грачи и не вороны, поскольку они никогда не были объектами культа. Учитывая материалы захоронений и описания различных авторов и путешественников, Ворон в то время был крупнее и тяжелее той европейской птицы, которую мы сегодня называем вороном обыкновенным. Тот ворон мог достигать 75-80 сантиметров в длину и весить около 2 килограммов, по крайней мере, самые крупные особи, а размах его крыльев в полете порой составлял 2 метра. Клюв же его был толще и короче, и более загнутым, чем у современных воронов. Все остальные птицы, в том числе коршун, ястреб и сова, его боялись. Иногда ворон вел себя как хищник, но на него охотиться никто не отваживался. Понятно, почему некоторые народы северного полушария, кельты, германцы, скандинавы, а также американские индейцы и этносы Сибири, видели в нем пугающее, почти неуязвимое создание, можно сказать, царя птиц. В других культурах и на более южных широтах ту же роль играл орел. Истребление воронов во времена Карла Великого и его преемников вписывалось в более широкую стратегию искоренения нехристианских культов, в особенности тех, что были обращены к силам природы. Христианство повсеместно стремилось ликвидировать древние культы или, по крайней мере, переформатировать их в соответствии с требованиями новой веры. Подобно тому, как сотни тысяч деревьев были срублены, вырваны с корнем, как тысячи камней были разбиты, обтесаны, как источники были запружены или превращены в колодцы, как священные места были переделаны в часовни, также были убиты тысячи медведей и уничтожены в бесчетном количестве вороны. Черная птица, так усердно почитаемая германцами, была объявлена врагом Христа. Жившие на германских, а потом и в скандинавских землях вороны стали жертвой агрессивной христианизации, и по прошествии 2-3 столетий их количество резко уменьшилось. Сокращение популяции не остановилось и в дальнейшем, хотя и по иным причинам. Убийство воронов, птиц, как считалось, вредительских и сулящих несчастье, охотившихся к тому же на мелких домашних птиц и животных, в европейских деревнях превратилось в своеобразную игру, популярную в том числе у детей. Еще в середине XX века тем, кто перебьет больше всех воронов, предлагали награды. Но вернемся в Каргалинскую эпоху. Даже в большей степени, чем ворон сам по себе, миссионеров ужасали ритуалы воинов-язычников из саксонских и тюрингских лесов или с берегов Балтики и Северного моря. Кровавые жертвы, почитание идолов в форме ворона, обычай класть в могилу кости этой птицы для того, чтобы она могла сопровождать покойника в последующем пути, предшествующие битвам ритуальные пиры, во время которых, как мы уже говорили, пили кровь и ели мясо ворона. Конечно же, медведь, волк и кабан тоже играли важную роль в ходе этих пиров, но все же, пожалуй, она не сравнится с ролью ворона, которая кажется даже более ужасающей, чем у крупных диких зверей из леса. Таково было мнение миссионеров, но и не только их. Также считали и прилаты, и папы, которые отправляли их крестить языческие земли. Это показывает письмо, отправленное в 751 году папой Захарии святому Бонифацию, апостолу Германии, а затем Фризии, в ответ на его вопрос о пищевых запретах. Бонифаций и монахи, сопровождавшие его на пути до границ Фризии и Саксонии, поняли, что новообращенным христианам или тем, кто вот-вот ими станет, невозможно запретить все и сразу. По крайней мере, некоторое время нужно подождать. Поэтому нужно ли, искоренив почитание деревьев, источников и камней, вводить еще и пищевые запреты, и, если нужно, то какими они должны быть? Бонифаций отправляет Захарии список животных, запретных для христиан, но употребляемых в пищу после ритуального жертвоприношения германцами. Этот список длинный, и запретить сразу все не получится, поэтому Бонифаций и спрашивает у Захарии, на ком ему сфокусировать свое внимание. Папа ответил коротко, но содержательно. Прежде всего, никаких воронов. По убеждению папы и всех теологов из его окружения, христианину недопустимо вкушать плоть птицы, почитаемой язычниками и занимающей одно из главных мест в дьявольском бестиарии. Черный цвет сатаны. Образ дьявола на Западе медленно складывался в VI-XI веках. Долгое время он оставался изменчивым и подвижным. Но к тысячному году все же относительно устоялся. Дьявол все чаще стал принимать отталкивающий звериный облик. Его тело, как правило, изображалось тощим и иссушенным, чтобы подчеркнуть, что он принадлежит царству мертвых. Он безобразен, наг и покрыт шерстью или бородавками. У него есть хвост и два крыла, напоминающие о том, что когда-то и он был ангелом. Его ноги, заканчивающиеся копытами, похожи на козлиные. На голове у него, среди взлохмаченных волос, напоминающих языки адского пламени, заостренные рога, а лицо искажено в жестокой гримасе. Но самое страшное не это. Дьявол черен. Иногда полностью, иногда нет. Таким он и останется, как в иконографии, так и в представлениях о нем. Как и сатана, подчиненные ему демоны, имя им легион, также часто черны, наги, безобразны и отвратительны. Они терзают мужчин и женщин, входят в них, чтобы ими овладеть, распространяют пороки и насилие, устраивают пожары, провоцируют бури, начинают эпидемии. Прежде всего, они стремятся подловить слабых и больных и завладевают душами грешников, когда они покидают их тела. Справиться с ними можно молитвой и верой в Христа. Защититься от их нападения можно светом свечи, звоном колоколов и святой водой. Другое средство — отгоняющие демонов или исторгающие их из тела одержимого — экзорцизм. Апотропические жесты и формулы, которые совершаются епископом или его представителем. В текстах и на изображениях, где фигурирует сатана или его подручные, наряду с другими всегда присутствует один цвет — черный. В течение первого тысячелетия этот цвет — в христианской традиции постепенно превратился в атрибут сил зла. Причины этого не вполне ясны. Может быть, из-за мрака преисподней такими же мрачными и черными становятся тела тех, кто в ней обитает, кто из нее выходит и кто в нее попадает, но такое объяснение не дает ответа на все вопросы. В Библии, которая редко упоминает о цветах, много внимания уделяется свету, и часто проводится связь между угнетением или наказанием и мраком, но не конкретно черным цветом, который не всегда выступает в качестве негативного. Такие ассоциации с ним создали в первую очередь латинские отцы церкви, и вполне вероятно, что сделали они это под влиянием не столько библейского текста, сколько языческих традиций. Как бы то ни было, но после тысячного года, а потом еще много столетий, в черный цвет постоянно окрашивали тела или одежду прислужников и приближенных дьявола. Не только демонов, но и всех животных, что, казалось, выбрались из адской бездны и несли на себе печать властвующей там тьмы. Трудно перечислить всех существ, в которых сатана любит воплощаться, служащих его атрибутами и составляющих его двор. В их число входят как реальные животные, такие как ворон, сова, медведь, волк, кабан, козел, кот и некоторые другие, так и гибриды или химеры. Например, дракон, грифон, василиск и летучая мышь. Средневековье смотрело на нее как на гибрид крысы и птицы. Все эти животные по той или иной причине отвергались и порицались средневековой культурой. Заметно вдобавок, что в этом бестиарии преобладают животные с темными шерстью и оперением, ведущие ночной образ жизни, а для двух из них черный цвет играет совершенно особую роль. В итоге они были объявлены дьявольскими за то, что черны оперением, шерстью или живут в темноте. Ворон занимает ведущую позицию в этом демоническом бестиарии. Он чернее всех птиц и даже всех животных. Более того, и в средневековой латыни, и в народных языках применялось несколько сравнений, позволявших подчеркнуть особую черноту предмета. Можно было сказать, что он черен как уголь, черен как чернила или черен как деготь, но чаще черен как ворон. Нет ничего более черного. Ни животного, ни камня, ни природного явления, даже ночь не настолько черна. Разве что преисподнее будет черней. Поэтому отцы церкви и последующие поколения богословов и наделяли ворона огромным количеством пороков, считая, что об этом свидетельствует само его оперение, знак тьмы и смерти. Более тысячи лет от Августина, 354-430 годы, до первых книг по орнитологии, тексты не скупились на уничижительные определения в адрес ворона. Хитрый, вероломный, лицемерный, праздный, наглый, ненасытный, отвратительный, пакостный, кровожадный, замогильный, губительный, дьявольский, вор и трупоед. Отзываясь о нем подобным образом, эти авторы способствовали тому, что престиж ворона на недавно христианизированных землях падал даже там, где ранее эта птица была в почете. Этот процесс, однако, был длительным, продвигался с трудом и не идеально. В глубинке Германии, в Альпийских долинах, Швейцарских горах и на скандинавских побережьях культ ворона сохранялся в некоторых случаях вплоть до XVII века, когда вплетался в крупные процессы о ведовстве. Имена и даты. В германских землях церковь в раннее средневековье боролась не только с дохристианским культом ворона, но и с его проявлениями в антропонимике. Личные имена, образованные от названий животных, были весьма распространены в языческой Германии, где они даже в каролинскую эпоху продолжали играть роль, близкую тотемической. Видные места в списке животных-покровителей занимали медведь, волк, олень и кабан. В одном ряду с ними и ворон, с легкостью опережающий и орла, и лебедя, и сокола. К слову, ворон восходили многие мужские имена — Бертрам, Крамзинд, Гунтрам, Храбан, Инграбан, Вольфрам и так далее. На протяжении трех столетий миссионеры, а затем и епископы, старались искоренить практику наречений такими дикими и варварскими именами, а вместо них пытались ввести набор крестильных имен в честь апостолов и почитаемых святых. Нужно сказать, им это удалось лишь отчасти. Эти германские имена в более или менее латинизированных вариантах продолжали использоваться вплоть до высокого средневековья. Некоторые из них затем даже вернулись к исходной немецкой форме и в таком виде передавались из поколения в поколение, вплоть до современности. Так произошло с именем Вольфрам, в котором соединяются слова «волк» и «ворон», и Эмером — «дом ворона». Многие имена стали использоваться и в романоязычных странах. К примеру, французское имя Бертран происходит от германского «искусный» либо «сверкающий, как ворон». Гонтран — от «боевитый, как ворон», а Ангеран, вероятно, от «ворон англов», хотя последние никогда не были особенно популярны. В кельтских регионах церковь добилась больших успехов. Монахам и епископам довольно рано удалось устранить большую часть имен, восходящих к названиям ворона или вороны, птиц, которые, как мы показали в предыдущей главе, там пользовались особым почитанием. Уцелели и оставили заметный след в антропонимике лишь имена, образованные от слова «бран», которое обозначало ворона или ворону в гельском, валийском, бретонском и корнском. Бран, Бранан, Брандон, Бренда, Брендон и так далее. Так, в романах, рассказывающих историю Тристана и Изольды, последний прислуживает верная Бранжьена, имя которой значит «белая ворона». Ворона в кельтской культуре имеет репутацию весьма сообразительной птицы, и, подобно ей, Бранжьена придумывает хитроумные планы и устраивает встречи двух молодых людей, но по недосмотру дает им выпить любовного зелья на корабле, увозящем их из Ирландии в Корнуолл. Будучи девой, она заменяет Изольду, которая ей уже не была, на ложе короля Марка во время брачной ночи. Марк, слабый король и обманутый муж, подмены не замечает. Объявив войну культам и именам, церковь должна была бороться и с прославлявшими ворона языческими праздниками, которых могло быть и несколько за год. Это тоже давалось ей с трудом. Клирики взялись за изменение календарей еще на заре христианства. Их целью было вычеркнуть из них римские и идолопоклоннические праздники и заменить их на христианские. В епископских городах это предприятие постепенно с III по VI век было доведено до конца без особых трудностей. Однако в деревенском мире, больше сопротивлявшемся христианизации, все было по-другому. С официальными праздниками, светскими и религиозными, долгое время сосуществовали и дохристианские, приуроченные к смене сезонов, циклам роста культур, положению небесных тел, солнцестоянию, равноденствию, либо же обусловленные обычаями, которые, в свою очередь, уходили корнями к древним верованиям и мифам. Избавиться от них было куда сложнее, учитывая, что в каждой культуре — кельтской, германской, славянской — были свои праздники и что они по-разному распределялись в годовом круге. Одним словом, церкви приходилось иметь дело не с конкретными датами, а скорее с временными периодами, разнившимися в зависимости от широты и лунных циклов. Поэтому первое время, в некоторых случаях достаточно продолжительное, пока не был принят общий для всего римского христианства календарь, новые праздники в разных диоцезах отмечались в разное время. Впрочем, начиная с VI века в распоряжении церкви появилось эффективное решение подобных проблем. Его предоставил сформировавшийся культ святых, а точнее огромное количество праздников в их честь. Постепенно они соединились в сложную сеть, без остатка покрывшую древние календари как римлян, так и варваров. Благодаря ей церкви удалось подавить, а порой и окончательно уничтожить, культы языческих богов, мифологических героев, небесных тел, сил природы и, конечно же, животных. Ворону, варварских календарях был отведен специальный праздник, который, однако, в отличие от праздников христианских, отмечался не в конкретный день, а в определенный временной промежуток. И этот промежуток немного сдвигался из года в год. У кельтов, и островных, и континентальных, такой праздник справлялся в конце июля и выпадал, судя по всему, на 31 июля или 1 августа. Это был большой праздник в честь бога Луга, Луннасад, собрание Луга. Поэтому, желая уничтожить прославлявшие ворона культы, церковь установила в эти дни праздники четырех особо почитаемых святых. Марии Магдалины, 22 июля, Иакова, 25 июля, Анны, 26 июля и Марфы, 29 июля. Требовались решительные меры. Аналогичная история произошла с германцами, которые проводили свои пиры и ритуалы совсем в другое время года в районе 1 ноября. В эту дату церковь установила День всех святых, который был официально утвержден Папой Григорием IV в 835 году. Некоторые ученые считали, что установление Дня всех святых именно 1 ноября было направлено против кельтского Самайна, одного из их главных праздников, который проходил примерно в это время. Есть, однако, основания полагать, что на выбор такой даты повлияли все же ужасающие ритуалы в честь ворона, проводимые саксами и фризами, а не древний кельтский календарь. Кроме того, немного позже, в конце X века, 2 ноября, день, следующий за праздником всех святых, стал днем поминовения всех усопших. Инициатива здесь принадлежала клюнийцам, но вскоре праздник переняли и другие монахи, а затем и белое духовенство всех епархий. Такой выбор даты для поминовения умерших не должен удивлять. Для человека в средневековой Европе была очевидная связь между воронами и мертвецами. И этот мрачный праздник должен был положить конец идолопоклонническим ритуалам в честь черной птицы, которые продолжались во многих регионах, христианизированных в той или иной степени. Птица — друг святого. Еще одной стратегией, которую церковь раннего средневековья использовала для борьбы с языческими культами ворона, стало его изображение в качестве друга святого, человека Божьего, совершенного образца христианской жизни. За выполнение этой задачи взялись агиографы. И при этом, разумеется, ворон был не единственным, занимавшим их животным. В самом деле, животные регулярно и по разным поводам упоминались в агиографических текстах, и многие из зверей впоследствии превратились в иконографические атрибуты тех или иных святых. Например, олень — святого Евстафия, конь — святого Элигия, овца — святой Геновефы, дракон — святых Марфы и Маргариты. Таких животных много, а тексты постоянно о них говорят. Авторы с удовольствием инкорпорируют эпизоды из других источников, в которых фигурируют животные, чтобы лишний раз подчеркнуть могущество святого. Как он способен защитить от диких зверей, исправить последствия их нападения, повелевать ими, заботиться о них. Как святой и животные могут быть милосердными по отношению друг к другу, какие чудеса он способен сотворить. Чаще всего героями таких историй становились святые отшельники, которых опекал или защищал один из устрашающих зверей. Именно отшельник, а не монах или епископ, выстраивает наиболее прочные отношения с животными. Святой, полнее всего соответствующий образу отшельника, удалившегося в пустыню и живущего среди диких зверей, это Антоний Великий, около 251-356 годов, основатель христианского монашества. В его житии, написанном святым Афанасием в IV веке, рассказывается о том, что однажды Антоний узнал о другом отшельнике, уже очень старом, который жил в Верхнем Египте в пустыне, скрываясь в пещере от гонений. Его звали Павел Фивийский, и Антоний решил его навестить. За все 60 лет, что Павел провел в пещере, ему не приходилось заботиться о пище, поскольку каждый день ворон приносил ему половину хлеба. Однако же в тот день, когда к нему прибыл Антоний, ворон чудесным образом принес целый хлеб, и два отшельника смогли разделить братскую трапезу, по-настоящему преломив хлеба. Павел скончался некоторое время спустя, и его тело было погребено в яме, вырытой двумя львами. Это чудо с вороном, приносящим хлеб, устроенное по образцу истории пророка Ирии, обильно комментировалось в V-XIII веках и способствовало тому, чтобы репутация ворона в глазах христиан несколько исправилась. Ведь в этой истории он выступил в роли посланника Бога и сострадательного спутника святого. Другой ворон играет схожую роль в мученичестве юного диакона Викентия Сарагосского. О нем сообщает в одной из проповедей Августин и Пруденций, 348, около 410 годов, в своем поэтическом сочинении. В этом случае ворон выступает не как кормилец, а как защитник. Викентий, отказавшийся поклоняться идолам, был подвергнут пыткам, каждый раз все более страшным. После смерти его тело было брошено на растерзание диким зверям, однако один ворон встал на его защиту. Он выклевывал глаза львам, волкам и грифам, которые хотели подобраться к нему. Тело святого осталось нетронутым. Тогда его погрузили на лодку и выбросили за борт, но воды вынесли тело на берег, где оно было найдено и похоронено по христианскому обычаю. Августин говорит об этом так: «Посредством птицы Бог защитил тело своего чада». Этот агиографический нарратив придает христианские черты образу ворона-защитника, которого так ценили языческие воины. Немного позднее, в 1173 году, португальский король Афонсо Энрикеш распорядился перевести тело Викентия в Лиссабон. И, по словам многих хронистов, два ворона сопровождали корабль с мощами святого до самого устья Тежу. В житии святого Мейнрада около 797-861 годов также рассказывается о двух воронах, на этот раз поборниках справедливости. Мейнрад сперва был монахом-бенедиктинцем, но затем сделался отшельником и поселился в лесу подле Цюрихского озера. Вместе с ним жили два его прирученных ворона, которые к тому же помогли ему построить небольшую часовенку, посвященную Богоматери. Однажды к нему пришли два вора. В поисках драгоценностей они убили отшельника, но, ничего не найдя, сбежали. Ворона же обнаружили их следы, настигли их, а затем помогли их задержать и осудить. На том месте, где располагалась келья Мейнрада, позже выросло Айнзидельское аббатство, одно из самых богатых во всем христианском мире, а на его герб были помещены два ворона. Наконец, ворон-спаситель, дружелюбный и проницательный, фигурирует в одном из эпизодов жития святого Бенедикта, около 480-547 годов, основателя Бенедиктинского ордена. Впервые эта история появляется в диалогах Папы Григория Великого в конце VI века, однако и многие более поздние авторы ее пересказывают и комментируют. Из-за этого она дошла до нас в нескольких редакциях, но в соответствии с самой распространенной Один священник по имени Флоренций, завидовавший успеху Бенедикта, обитель которого привлекала множество монахов и паломников, отправил ему большой и красивый хлеб, якобы в знак примирения. Но в тот самый миг, когда Бенедикт собирался отломить от него кусок, ворон, уже долгое время живший с ним, ему помешал и унес хлеб, поскольку тот был отравлен. В этом эпизоде, как и в других историях, за благодетельным вмешательством ворона также стоит Бог, который направляет птицу. От ворона к орлу? В первой главе мы убедились в том, сколь активно германцы и скандинавы использовали ворона в воинских инсигниях и родовой эмблематике. Воины изображали его на шлемах, на оружии и знаменах, чтобы заручиться его защитой, приобрести частицу его сил, прозорливости, упорства, ярости или чтобы устрашить врагов. Некоторые из таких практик сохранялись долгое время после принятия христианства, о чем свидетельствует, к примеру, гобелен из Байо второй половины XI века. На нем изображен не только стяг с вороном, который несет в бой знаменосец Вильгельма Завоевателя, но и три живых птицы, которые, как символ власти, сидят на запястьях у могущественных сеньоров. Самого герцога Вильгельма, графа Ги де Понтии и эрла Уэссекса Гарольда Годвинсона, будущего английского короля. Принято считать, что это соколы, птицы, с которыми знать ходила на охоту, но, учитывая их размер и общий вид, можно задуматься, не вороны ли это. В таком случае гобелен окажется одним из последних иконографических свидетельств связи ворона с фигурой правителя и воина. Словом, этот вопрос открыт для обсуждения. В следующем столетии ворон, кажется, уже не появляется ни на шлемах, ни на щитах. Его изображений нет на первых гербах, появившихся на полях сражений в середине XII века. В обширном геральдическом бестиарии для него не находится места, достойного его прежнего статуса. Даже в германских землях эта птица крайне редко фигурирует на гербах и эмблемах. Такое положение вещей крайне удивительно. Можно было бы подумать, что на всем пространстве Северной Европы ворон будет одним из главных геральдических животных наряду со львом, отвоевавшим место царя зверей у медведя. Тем не менее, аналогичное место повелителя воздушной стихии и географически, и с точки зрения социологии и статистики занимает орел. Нужно ли считать этот факт следствием вмешательства церкви, которой на протяжении XII века удалось изгнать нечистую черную птицу со шлемов, щитов и знамен, заменив ее на орла? Надо сказать, орел уже давно занимал особое место в христианском бестиарии. Он был атрибутом и Иоанна Крестителя, и Иоанна Богослова. По убеждению экзегетов и авторов бестиариев, он без сомнения олицетворял Христа. Ко всему прочему, он никоим образом не был связан с языческими культами и идолопоклонническими ритуалами. Однако не может ли быть так, что ворон на самом деле не такой уж редкий гость на геральдических щитах, и что орел — птица довольно странная с точки зрения пластики, это в действительности не орлица? В геральдике всегда употребляется женская форма этого слова, а более или менее искаженный ворон. Это абсолютно правомерное предположение. Своим видом геральдический орел сильно отличается от своего природного прототипа. Он уплощенный, с телом анфас и головой в профиль, загнутым и выступающим далеко вперед клювом. Возможно, все же мы имеем дело с гибридным образом, соединившим себе черты двух птиц, которых эмблематика раннего средневековья порой противопоставляла друг другу. С одной стороны, римский орел, во многом сохранивший свой древний престиж, с другой — ворон, священная птица германцев и скандинавов. Рамки этой книги не позволяют нам остановиться на символике и мифологии орла, но, тем не менее, вопреки распространенному мнению, необходимо подчеркнуть, что в германской эмблематике первого тысячелетия он занимает относительно скромное место. Орел, которого Карл Великий якобы установил на крышу Ахенского дворца, никогда в действительности не существовал. Это довольно поздняя легенда. Германская культура долгое время предпочитала орлу ворона. Тотемическую фигуру, атрибут Одина и его воителей, птицу, которая все видит и ведает. Враждебность церкви по отношению к ворону, птице, сохранившей слишком сильные связи с язычеством, вероятно, привела к тому, что в XII веке на территории Священной Римской империи древний германский ворон и почтенный римский орел слились в одну фигуру. В результате этого слияния, одновременно художественного и символического, родился странный образ геральдического орла, птицы с телом анфас, с раскрытыми орлиными крыльями, но с головой ворона в профиль. Эта гипотеза заслуживает тщательного исследования. Документ за документом, десятилетие за десятилетием, и так для всего периода с IX по XII век. Фридрих Барбаросса, 1122-1190, был первым правителем Священной Римской империи, который в 1160-1170 годах поместил этот новый образ на свое знамя, щит, печати и монеты. Поскольку его империя объединяла в себе романские и германские элементы, возможно, он решил, что и его эмблема должна представлять собой одновременно ворона и орла, и, может быть, даже в большей степени ворона. Согласно более поздней, возникшей в XIII веке легенде, великий император, погибший в 1190 году по пути в Святую Землю, на самом деле не умер, а погрузился в сон и пребывает вместе с несколькими своими рыцарями в одной из пещер горы Кифхойзер в Тюрингии. Вокруг же горы летают в большом числе вороны, которые оберегают спящего императора. Подобно мессии, однажды он пробудится ото сна и вернется, чтобы восстановить империю в ее прежнем величии. Это должно произойти, когда вороны прекратят летать вокруг горы, и время от времени Фридрих открывает глаза и посылает одного из своих рыцарей узнать, настал ли этот час. Раз за разом, получая отрицательный ответ, император вновь засыпает. Его время еще не пришло, а вороны пока что не собираются уступать свое место орлам.